бы спасибо, что из БМПшек и кордов всех положили, и мы без потерь обошлись. Может, ты сейчас и о правах человека вспомнишь? Или о слезе ребенка, правозащитник херов? Это такие, как ты, перемирие объявляли, как только мы чехов прижимали». Леонид повернулся и не сразу увидел спорщиков, так как вокруг них уже собрались остальные бойцы. Перепалка продолжалась, но недолго и переросла в драку. Откуда ни возьмись, появился Карпов со своими помощниками. Похоже, доктор с санитарами порядок навели быстро, так как разом все стихло и бойцы расступились. Двое лежали на палубе и еще не пришли в себя. Над ними стояли доктор и санитары. — Ну что, успокоились горячие финские парни? Мне что вас, как буйных запереть и галоперидол вкатить? Сколько мне еще надо в роли доктора в психушке с такими буйными пациентами работать? Не можете держать себя в руках, так я вас на первый подвернувшийся остров высажу, воюйте там друг с другом до победного конца. Да вот только ни оружия, ни какого-либо барахла не дам, всех касается. Никаких драк на борту. Вернемся, сойдете на берег и чистите друг другу рыло хоть до посинения. Все поняли? Два раза повторять не буду. Сказано было очень доходчиво. Никто возражать даже не подумал. Леонид не стал ждать, чем закончится воспитательная беседа, и ушел в каюту. В конце концов, надо же ознакомиться со старинными картами и бумагами. Самому интересно, как раньше люди умудрялись приходить куда надо, с теми-то возможностями в навигации. Но ведь приходили. Расположившись в каюте за столом, Леонид развернул первую карту. Для сравнения вывел на экран компьютера современную электронную карту этого же района. И чем больше сличал их, тем больше удивлялся искусству мореплавателей того, впрочем, уже этого времени. Многие навигационные опасности не были нанесены, береговая черта изображалась довольно-таки приблизительно, но худо-бедно такой карты можно было обходиться. По принципу «за неимением гербовой пишем на туалеты». По крайней мере, если не приближаться очень близко к берегу, то ходить в этом районе по этой карте можно. А дальше, взяв следующие карты, Леонид продолжил сличать их с современными, благо не надо было ворошить бумажную коллекцию. Электронная карта на компьютере здорово облегчала эту задачу. Неожиданно в каюте зазвонил телефон. Гадая, кому он понадобился, взял трубку и услышал голос Березина. — Леонид Петрович, вы не заняты? — В общем-то, нет, знакомлюсь со старинными картами. — Отложите пока это занятие, зайдите ко мне, есть разговор. Березин положил трубку, и Леонид насторожился. Предчувствие подсказало, что-то случилось. Впрочем, что гадать, сейчас все выяснится. Сложив карты, он направился к начальнику экспедиции, встретившись в коридоре с Карповым. — Леонид Петрович, вас тоже босс вызывает? — Да, что случилось? — Не знаю, но что-то стряслось. Шурик бегал весь взмыленный, как будто за ним черти гонялись. Войдя в каюту, Леонид увидел Березина не в лучшем расположении духа и Шурика, имевшего виноватый вид. Начальник экспедиции махнул рукой в сторону кресел и не стал больше испытывать терпение прибывших. — Садитесь, господа. Я, как говорил великий классик, должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. — Нет, к нам не едет ревизор. Хуже. Но вы пока должны держать это в тайне от всех. Позиция ясна? — Ясна. Что случилось, Владимир Евгеньевич? — Случилось то, что наше возвращение назад под большим вопросом. Во всяком случае, Александр Александрович не дает гарантии, что мы вернемся в ту же точку времени, с какой ушли, если вообще сможем хоть куда-то вернуться. — Приплыли. А что стряслось? Наш хронотранклюкатор накрылся? — В данный момент да. Правда, Александр Александрович говорит, что приложит все усилия к тому, чтобы восстановить систему. — Ты, умник хренов, делай свой транклюкатор, а не то я тебя самого транклюкирую. — Ну, Андрей Михайлович, не надо эмоций. Александр Александрович сам заинтересован в исправности установки, и в случае его транклютирования она все равно работать не станет. Держите пока эту информацию в тайне от всего экипажа, но нам надо предусмотреть план. Что делать, если восстановить работоспособность установки не удастся, и мы застрянем в этом времени навсегда? Понимаю, что эта работа не на 5 минут, поэтому подумайте как следует и разработайте предложение, каждый по своему профилю. Я тоже кое-что набросаю. А как закончим с испанским конвоем, так соберемся и вместе выработаем план дальнейших действий. В данный момент нам все равно надо продолжать то, что начали. А потом налетит ураган, и нечего испытывать ТЗ на прочность. Как говорил Леонид Петрович, укроемся за островами, а там уже и будем думать на досуге, что делать дальше. Когда разговор закончился и Леонид вернулся в каюту, то долго не мог прийти в себя. Вот это действительно влипли. Правда, есть надежда, что Шурик все же наладит свою бандуру. Этот хронотранклюкатор, будь он не ладен, во всяком случае обещал. Из его сумбурной речи удалось понять, что сбой произошел из-за работы системы на предельной мощности. То, что пришлось тащить через время два корабля практически равной массы, а не один, это допустимо. Но пришлось еще и поджарить фрегат, а вот это уже колоссальная нагрузка. Но иначе было нельзя, фрегат нашпиговал бы ТЗ и снарядами, так как в горячке боя никто не внял бы никаким аргументом, и тогда бы хронотранклюкатору точно пришел кирдык. Отдавать же американцам ТЗ — это провал не только данной операции, а провал всего проекта с преподнесением на блюдечке всех секретов, что противопоказано. Подобное поведение установки оказалось неожиданным для самого Шурика, так как работа на предельной мощности допускалась, и при этом даже не сработала система защиты от перегрузки. То есть режим работы был предельный, но не опасный, и вот это самое странное. Возможно, вмешался какой-то неучтенный фактор, потому что до этого не производились опыты по перемещению во времени предметов такой массы с одновременным поджариванием части этой массы. Из-за умных объяснений Шурика, что же именно произошло, Леонид толком ничего не понял. Понял только то, что установка в данный момент неработоспособна. Есть надежда ее исправить, но под вопросом попадения в ту же точку времени, из какой они ушли, если не удастся восстановить все настройки. Возможно, вынунут несколько раньше, но вот насколько раньше, и ни в коем случае нельзя пытаться снова тащить вместе с собой корабль большой массы, попутно его поджаривая. После этого восстановить работоспособность хронотранклюкатора без серьезной помощи извне уже вряд ли удастся. Что и говорить, информация была из ряда вон, поэтому стоит заранее подумать о том, что делать дальше, если Шурик, будь он неладен, не отремонтирует свой хронотранклюкатор. Пока еще есть топливо и боезапас, а они не бесконечны. Провизию в крайнем случае можно брать на захваченных судах или устраивать периодические высадки на берег. По части воды опреснитель пока справляется, но ведь запас фильтров для него тоже не бесконечен. Ничего, вода на островах Карибского моря есть, а вот с топливом ничего не придумаешь. Даже если найдешь действующую нефтяную скважину, сделать самому из сырой нефти солярку — это фантастика. Если что-то жидкое и горючее, пригодное для питания котлов паровой машины, получить еще можно, то вот солярку, пригодную для использования в тонкой топливной аппаратуре дизелей из 21 века, вряд ли. Впрочем, тут надо будет с механоидами поговорить, может, что и придумают. Но не раньше, чем станет ясно, обратной дороги нет. А то так и до паники недалеко. И где бы еще такую скважину найти? В Венесуэле и возле Кюрасао есть месторождение нефти, но ведь до нее еще добраться надо, а ни одного специалиста-нефтяника на борту нет. Но, допустим, нефть нашли, и даже солярку со смазочными маслами из нее получили. Ресурс механизмов ведь тоже ограничен. Первое время можно выкручиваться, используя не все дизель-генераторы, а только по одному, без параллели. Ни трал выбирать, ни транклюкатор, если накроется окончательно, запускать больше не понадобится. Главных двигателей тоже два, хоть и работают на один вал. Вполне можно обходиться одним, а второй в самом крайнем случае использовать как склад запчастей. Трал сейчас таскать не нужно, а узлов 11-12 можно и на одной машине развить. Для 18 века хватит вполне и догнать кого надо, и удрать от кого надо. По оружию... Это вопрос к доктору Карпову и его канонирам. Они в этом гораздо лучше разбираются. Автоматы и пулеметы, конечно, на черный порох не переведешь, хотя, хрен его знает, для стрельбы одиночными выстрелами с ручной перезарядкой, может, что и получится. Разумеется, если сделать систему воспламенения пороха в патроне, так как наладить производство капсулей, это тоже из ряда фантастики. Четырехдюймовки, во всяком случае, можно попытаться перевести на черный порох с картузным заряжанием, опять-таки озаботившись созданием системы воспламенения, и делать для них чугунные болванки с медной рубашкой, медными поясками по форме и по весу штатных снарядов. По идее, должно получиться. Конечно, дальность стрельбы сильно уменьшится, но в любом случае будет больше, чем у средневековых дульнозарядных пушек. Но это взгляд дилетанта. Пусть артиллеристы выскажутся. И, наконец, главный вопрос. Куда идти? Пиратствовать и дальше в Карибском море? Не выход. Скоро они всю дичь в море распугают. А для сухопутных операций очень мало сил. Значит, придется искать крышу, как в лихие 90-е, поскольку собственное государство, даже крохотное, создать вряд ли получится без риска вызвать неудовольствие соседей. А в войне на истощение у пришельцев из 21 века шансов нет.